Du har som kommer från Norge. Du checkar checkin. Здравствуйте, с вами Юрий Каретин и Юлия Сомова в подкасте «О нас не спрашивали». Давайте сегодня опять поговорим о будущем, о том, что ждет экономику России будущего. 24 февраля Россия напала на Украину. Сразу же за этим, в первые же недели, в России свернули свой бизнес большинство западных компаний. В первую очередь продавцы, поставщики, сервисы, те, чей бизнес можно быстро свернуть. Это были не санкции, это была инициатива частных граждан и частных компаний. В мире есть понятие репутационных рейтингов, есть понятие достоинства, есть понятие добра и зла, есть понятие личной ответственности и личных решений, как на индивидуальном уровне, так и на уровне целых корпораций. Но тут же постепенно пошли и официальные санкции, пакет за пакетом. И сейчас санкции продолжают накладываться, расширяются, дополняются. И началась вторая волна исхода западных компаний из России. Чем отличается эта вторая волна? В первой волне были фирмы типа IKEA, Adidas, H&M, Carlsberg. Они заявили об уходе с российского рынка или о приостановке бизнеса в России сразу же после нападения на Украину, еще в конце февраля или в первых числах марта. Среди них было особенно много розничных торговцев. То есть ритейлерам достаточно было, образно говоря, просто закрыть свои торговые точки и повесить на дверях барные замки. И где-то через месяц после начала войны, вслед за первой волной ухода из России, наметилась вторая. В течение апреля она нарастала и становилась все очевиднее. И на этот раз среди покидающих российский рынок фирм особенно много производственных компаний. У них в России не магазины, а заводы. Причем не только и не столько даже в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках, сколько в российских регионах в глубинке. Там они зачастую являются важными или даже ключевыми работодателями. Некоторые просто бросают свои заводы и свои фирмы, некоторые пытаются их кому-нибудь продать. Я вот не знаю, какой процент оборота российской экономики составляют все эти фирмы. Мне кажется, не очень большой. Реального производства в России как не было, так и нет. Вещи и технику как покупали в основном китайские, большинство населения так и будут покупать. А китайцам все равно. Они будут, наверное, имитировать какие-нибудь уходы, сворачивания, чтобы самим не попасть под санкции. Но найдут способ загрузить фуры с товаром и двинуть их в сторону России через границу. Все это время сейчас Госбанк совершает свои трюки с курсом рубля. То запрещая продавать валюту, после чего вдруг открывается черный рынок, то запрещая снимать валюту, то запрещая вывозить валюту больше установленного количества. Рубль становится самой волатильной валютой в мире. Курс рубля скачет изо дня в день. Сейчас курс рубля вырос до невероятных масштабов, как будто бы санкции и уход западных компаний только укрепили российскую экономику. Но на самом деле, почему он вырос? Мы экспортируем по-прежнему энергоресурсы на миллиарды долларов чуть ли не в день. Ну, то есть их покупают уже меньше, но энергоресурсы, цена на энергоресурсы значительно выросла. А в условиях ограничения импортных поставок закупка за валюту импорта очень сильно снизилась. Счет текущих операций профицитный. Валюту девать некуда. Счет текущих операций выше обычного значения в 5-6 раз. То есть покупаем в 5-6 раз меньше, чем раньше. Также население не покупает валюту, чтобы ей оплатить, например, покупки за границей или отпуск, потому что нет почтового сообщения и даже нет авиасообщения со многими странами свободного мира. При этом российские экспортеры, прежде всего природных ресурсов, продолжают поставки, а власти обязали их продавать 80% выручки на бирже. Таким образом, условия для роста рубля были созданы с самого начала требованием к экспортерам продавать 80% выручки и другими введенными Центральным банком ограничениями на многие финансовые операции. А еще с 1 марта россиянам и российским компаниям запретили платить по своим зарубежным займам в иностранной валюте, обязав их платить в рублях. А российских экспортеров обязали, опять же, продавать 80% валютной выручки. Спроса на рынке сейчас практически нет. Для тех, кто хотел бы сыграть против рубля, возможности ограничены. Достаточно большой экспорт и подавленный импорт. Из-за подобной ситуации на рынке западные эксперты уже назвали рубль валютной потемкинской деревней и пишут, что он перестал быть свободно конвертируемой валютой. Но, как мы знаем, главный поставщик ресурсов для существования в Российской Федерации – это природные ресурсы. Прежде всего, нефть, газ, и на экономику России будут влиять прежде всего санкции, которые накладываются на покупку этих природных ресурсов, а также самосанкции, которые Россия вводит, не знаю, в ответ, чтобы наказать себе еще побольше, и сама требует расплачиваться с ней за нефть в рублях или прекращает сама поставки в какие-то страны. Ну, здесь почему-то никто не говорит, опять же, о человеческом факторе российской экономики. Пацанам, хозяевам в России на самом деле глубоко пофиг на вашу российскую экономику. Они все давно долларовые миллиардеры, и их миллиарды не станут меньше, если с российской экономикой что-то случится. Они уже находятся не в России, записаны на подставных лиц, отмыты и вложены. У этих пацанов есть все две вещи, ради которых вообще существует власть в отсталых обществах. То есть богатство и сама власть. И это у них никуда не денется. Им, конечно, хочется часто почувствовать себя хозяевами и что-нибудь сделать для народа нахуй, как поется в песне группы «Еболк». У меня носки, блядь, Дольче Габбана по 200 пара нахуй. Есть вертак, это телефон такой нахуй. Я им орехи ломаю, блядь. Да я по утрам пью шампань по 500 евро за батл. Но что-то, бля, хочется для народа сделать нахуй. Поэтому стану губернатором, ну или мэром, или депутатом. Особенность существования всякого настоящего, не фейкового демократического государства сегодня заключается в том, что люди, занимающие государственные политические должности в таком государстве, с помощью естественного конкурентного отбора отбираются лучшие люди, так же, как и во всех остальных сферах, в науке, в технологиях, в бизнесе и прочем. Если этот человек оказался не лучшим, то его просто не переизбирают на следующий срок, а если он настолько плох, что дождаться следующего срока нельзя, то в результате массовых протестов он уходит в отставку. В России не только демократии нет, и этого механизма не существует вообще, а его никогда как бы и не было, и не предполагалось. В России все эти люди, которые попадают в высшие сферы управления и высшие сферы политики, это просто пацаны, которые делают бабло и любят власть. Все. Другого в России вот этой сферы просто никогда даже не подразумевалось людьми. Конечно, многие россияне с полностью уничтоженным мировоззрением, нормальным, с полностью уничтоженным сознанием, они считают, что весь мир устроен как Россия. Конечно, это не так. Россия и демократические страны – это две абсолютные противоположности в самом культурном генетическом коде. Это они только случайно называются одним словом «государство». Это совсем две не перекрывающиеся никаких пространствах структуры. То, что к ним используются одинаковые термины – государство, демократия, федерация, экономика – это просто недоразумение или фейк. И вот эти пацаны в России, ну да, у них есть все. Они миллиардеры, у них неограниченная власть над холопами. И, конечно, многим из них хочется самореализовать себя. Сделать что-нибудь хорошее для народа, действительно. Ну, просто вот для души. Иногда даже почувствовать себя по-своему великой личностью. Быть может, даже в чем-то превзойти своего фюрера. Но это все, конечно, не имеет никакого отношения ни к целям существования, ни к работе таких же структур в тех странах, где они настоящие, где есть настоящее государство, настоящая экономика, настоящая политика. И поэтому уже, как только на Земле появились демократические страны, оказалось, что политики демократических стран лучшие политики в мире. Да, у коммунаций не было лучших политиков в мире, они всегда были в демократических странах. По одной простой причине. Та же конкуренция, та же здоровая организация общества, в которой наиболее талантливые получают больше возможностей, чем в пронизанных коррупцией тоталитарных странах и тоталитарных же странах, пронизанных элитами. для которых не важны реальные достижения и реальное функционирование любых систем, процессов в стране. Их действия и решения направлены не на это. Даже если походя у них получается порулить. Причем в таких странах, как Россия, это даже не средние случайные люди. Ладно, если бы не было как бы конкуренции и отбора естественного, происходящего в нормальных развитых демократических странах. Если бы это были просто случайные средние люди, куда ни шло, на среднем уровне они бы поддерживали само понятие страны, само понятие общества, само понятие экономики. Но те люди, которые попадают на вершины власти в российской системе, это самые отмороженные выродки, самая человеческая мразь, самые отбросы, шваль, преступники, сверхпреступники. Кадыровы, Бастрыкины, Мишустины, Медведевы, Путины. А потом еще и неограниченная власть и окружение, сама система доделывают свое дело. Чуть ли не Милоновы и Охлобыстины, то есть вообще даже не сверхпреступники, просто говношваль, говномусор, террористы, психически больные люди, идиоты. Как этого фамилия террориста, который теперь депутат Госдумы, актер? Прилепин. А, Прилепин. Ну, то есть, вообще, террористы, которых любой гражданин должен убить без права переговоров сразу при встрече. Они в России как бы люди, которых, имена которых почему-то все знают. Мало того, они в России теперь есть власть. Во власть в России попадают те, в какой не осталось вообще ничего человеческого. Это не какие-нибудь там серийные убийцы детей, которые там убьют 10 детей. Это очень плохо и страшно, но это локальный человеческий уровень. Эти выродки просто уничтожили будущее 140 миллионов человек. Просто уничтожили их сознание. Уничтожили самые основы адекватного мировосприятия. Но сейчас уничтожают людей десятками тысяч. И грозятся уничтожить весь мир вообще. Ну, вообще надо понимать, что их экономика мало интересует. Ну, выкрутится российская экономика. Ну, выкрутится. Не выкрутится. Ну, не выкрутится. Своих планов они от этого не меняют и своего не теряют. В России наметилась новая аристократия, которая будет аристократией весь 21 век. Эта аристократия — это клерки, госслужащие. Они первые между собой делят нефтяные доходы, они реальные хозяева страны, начиная, по крайней мере, со среднего звена или с низко-среднего звена. Остальные холопы их просто обслуживают. Ну, останется совсем мало денег. Сократят клерков. Тем более, что вся Россия хочет быть у кормушки, и количество клерков сейчас в России просто феноменально. За всю ее историю никогда такого не было. Нижние свои будут сокращать, если денег не будет. Они все равно все не нужны вообще в таком невероятном количестве. К тому же, война теперь будет идти долго, и на нее преступники, которых в России называют властью, будут ссылаться поколениями, даже не годами. В плане экономики теперь у них перед гражданским обществом никаких обязательств нет, просто потому что гражданского общества нет, они могут делать, что хотят. Главный вопрос сейчас, наверное, это эффективность санкций. Санкции, по крайней мере, на энергоресурсы должны быть эффективными. Все развитые страны ускоренными темпами начинают разрабатывать собственные месторождения, переходить на возобновляемую альтернативную энергетику, на которую они уже, кстати, перешли. Довольно значительной степени. Германия, самая экономически развитая страна Евросоюза, иногда целыми сутками живет исключительно на возобновляемых источниках электроэнергии. В Калифорнии запрещено строить новые дома без солнечных батарей на крыше. Воздух в Лос-Анджелесе очистился настолько посреди пустыни, в городском конгломерате с ежегодным оборотом больше триллиона долларов, что стали иметь значение фитонциды, которые в воздух выделяют деревья, растущие в городе. Некоторые из этих фитонцидов могут, смешиваясь с оставшимися частичками антропогенного загрязнения, негативно влиять на здоровье человека. Но Россия, конечно, будет пытаться продавать свои ресурсы на восток, куда-нибудь в другие страны, которым все равно, которые сами еще хуже России, куда-нибудь в Африку, в Азию, в Казахстан. Будет вычищать все, что осталось в России, продавать совершенно по дешевке, Ну, то есть они с лесом прямо сейчас так и делают, с сибирским. Что в России останется, пацана, без разницы. В первую очередь им в карманы должны продолжать течь миллиарды. То есть надо понимать, что когда речь идет об экономике России, в общем-то, сама экономика России для них не на первом месте. Ну и потом по остаточному принципу должно перепадать пенсионерам и госслужащим низшего звена. Главное, по-моему, еще это отношение русских ко всем этим санкциям. Весь мир надеется, что когда им станет хуже, они начнут возмущаться и, может быть, устроят какой-нибудь переворот. Но нет, русские переворот не устроят. Ну, ухудшится их жизнь. Они будут пытаться выживать, приспосабливаться. И также ненавидеть Запад, пытаясь туда одновременно эвакуироваться, если получится. И еще надо понимать, что есть вся Азия, которой, вообще говоря, пофиг. Да, она к чему-то присоединяется, что-то поддерживает, но, я думаю, будут существовать теневые потоки товара и денежного оборота с Азией. Не высокоразвитой Азией, не Южной Кореей, не Японии, но с Китаем, с Ближним Востоком, с Индией. И без того бедные, а теперь еще больше обедневшие русские с радостью перейдут на более дешевые азиатские аналоги всего, что они покупали задорого из развитых стран мира. По-моему, санкции смягчают еще низкий уровень экономического положения России, то есть который существовал еще до войны, то есть примитивность российской экономики. Россия не встроена в мировой трудовой процесс. Россия не делает, не производит практически ничего. Она просто получает деньги за ресурсы и крутит их внутри себя. Вот этот вот интересный, странный эффект, к которому сейчас пришла Россия, когда на руках у людей и у государства слишком много долларов, которые они не могут потратить, и это рекордным образом опускает курс рубля, делают его таким, какой он уж теперь это точно. Всем понятно, не стоит по своей покупательской способности, на которую, в общем-то, нечего никому покупать, кроме жизненно необходимых продуктов. Потому что Россия, в общем-то, и продукты не производит, их в основном. На Дальнем Востоке, по крайней мере, китайцы производят. Вот этот вот эффект, плюс все эти игры разума Центробанка по регулированию курса рубля, все это очень интересно. И, может быть, действительно курс рубля останется таким же высоким, потому что долларов останется также много, и на них также будет нечего купить. Но вообще у экономики, которая находится в таком состоянии, как сейчас экономика России, и у экономики, у которой это состояние будет сильно ухудшаться, так же, как оно сейчас будет ухудшаться у экономики России, у такой экономики есть только два исхода. Так же, как это было в псевдоэкономике при коммунистах, например. Ну, то есть я не считаю, что при коммунистах была вообще экономика, в том смысле, в котором я использую это слово. То есть придуманная экономика в каких-нибудь проектных экономических институтах тетечками и дядечками с большими задницами, которые в основном пьют чай, болтают друг с другом, а между делом придумывают эту коммунистическую псевдоэкономику. Ну, ее можно приравнять к экономике натурального обмена. Или в каком-то смысле, конечно, это тоже экономика, но что это была за экономика и как она работала, мы знаем. И вот у таких вот убогих экономик у них есть всегда два исхода. Это либо много денег, но нет товаров, тогда увеличение реальных цен и инфляция. Либо есть товары, как в коммунистической экономике времен Хрущева. Центробанк даже уже сделал в начале войны один шаг в эту сторону, запретив что-то там, какие-то доллары снимать, что-то куда-то переводить и дав начало черному рынку валютных операций. Но это шаг в сторону искусственно регулируемой запретительной экономики тоталитарных стран. А исход реальной экономики, не искусственно придуманной, а той, которая пытается существовать все-таки сама по себе, это инфляция. Только один исход экономики в таком состоянии, в котором находится и будет и дальше находиться, и усугубляться, в котором находится экономика России сейчас. Может быть, избыток долларовой массы и будет сдерживать инфляцию дальше, я не знаю. Но вообще в норме, при таком состоянии, в котором находится экономика России сейчас, я бы предсказал инфляцию в хорошем случае, если называть это положительным прогнозом, процентов 25-30 в год. В среднем возьмем 28% инфляции в год. Это в хорошем случае. В плохом случае, через 365 дней после записи этого подкаста, ровно через год, доллар будет стоить 200 рублей или больше. Такое тоже вероятно. Но Центробанк будет, наверное, расходовать все свои накопленные триллионы заранее перед войной для того, чтобы не допустить такой цифры. Конечно, самое главное для российской экономики – это возможность продавать ресурсы. Прежде всего, нефть и газ. Цены на ресурсы, особенно на нефть, именно ввиду теперешнего поведения России, растут. И несмотря на значительное снижение поставок, очень сильно возросшие цены компенсируют эти сниженные поставки. Но это, конечно же, ненадолго. Те, кто отказались от российской нефти или кому Россия сама перекрыла нефть или газ, они найдут новые источники, всякие Саудовские Аравии, и сами западные страны интенсифицируют и разработают новые источники, чтобы покрыть недостачу. Цены снова вернутся к своей норме, но уже без российской нефти и без российского газа. Конечно, Россия будет искать новые пути продажи, скорее всего, по дешевке, во всякие разные страны третьего мира. И те, скорее всего, будут покупать ее, потому что им все равно почти всем. Ну, то есть они сами часто в политическом состоянии хуже российского. Но не уверен, что Россия найдет покупателей для того, чтобы качать нефть с такой скоростью и продавать, и газ, как она это делала до этого. Абсолютно уверен, что цены при этом будут еще в несколько раз ниже, чем те, которые она устанавливала, перекачивая газ и нефть в Европу. Но для того, чтобы возобновить денежные потоки, опять же, не для российской экономики, это я подчеркиваю еще раз. То, что русские называют государством, я государством вообще назвать не могу. Это территория, на которой, с которой кормятся несколько хозяев. И этим хозяевам нужно продолжать кормиться. В этом весь вопрос. То, что будет перепадать холопам, проживающим на этой территории, а гражданам в России уже нет. А если есть они под судом или в тюрьме, или находятся в состоянии таких абстрактных, молчащих, невидимых граждан, то, что им будет перепадать, это хозяевам уже не так важно. Но мы, например, говоря об экономике, таки ориентируемся на них. И вот, чтобы восстановить денежные потоки, хозяева будут пытаться продавать не только газ и нефть, они будут продавать ресурсы любые, за любую цену, абсолютно по дешевке, я уверен, будут это делать по максимуму, будут вырубать лес по максимуму, будут вылавливать рыбу по максимуму. На Дальнем Востоке пригласят китайских фермеров, отдадут им земли под китайские заводы. Будут продавать самую сырую нефть за самый бесценок, так чтобы хоть ее можно было хоть с каким-то минимальной выгодой добыть и переправить куда-нибудь. Они, в общем-то, так и делали раньше, и так и делают и сейчас. То есть, если продают то нефть, то самую дешевую, самую сырую, непереработанную, потому что, ну, это хозяевам это не нужно и никогда не нужно было. То есть пропагандистские сказки про высокие технологии, это все у них и не было такой цели. И, кстати, вот это вот состояние экономики, которое будет усугубляться, оно извне, я подозреваю, часто даже будет незаметно. Ну, то есть пропаганда, уже коммунации в 20 веке создали такую совершенную пропаганду, которая выстраивает просто сплошные потемкинские деревни. Современная фашистская Россия, ей не нужно использовать даже всю эту мощь пропаганды. Она это делает проще и глупее. Но извне мы это даже можем и не заметить, находясь вне России. Сейчас вот видел план построения нового, огромного, такого круглого в виде кольца научного суперцентра на русском острове в ДВФУ, в университете, в котором я работаю. Я уверен, возникнут множество таких гигантских знаковых суперпроектов. Ну, в всех нацистско-коммунистических и фашистских диктатурах это гигантские многомиллионные шествия, это такие массовые действия, это гигантские суперпроекты, которые можно видеть издалека и показать миру. Это там какое-нибудь супероружие, какую-нибудь гигантскую бомбу, которую можно запустить, и все это увидят и услышат. Это, конечно, ничего не говорит об экономике. Сейчас понятно и абсолютно нищее. Северная Корея может создать бомбу и запустить, или построить там какой-нибудь один большой небоскреб. Россия даже на остаточные средства может построить много всего такого. Понятно, что там миллионное шествие это бесконечно меньше 100 миллионов людей, которые сидят по домам и высказывают свое мнение, как при демократии, каким-то образом, например, при голосовании, и несколько гигантских красивых научных центров. Это по объему гораздо меньше всей науки в целом, когда она нормально функционирует в сотнях институтах в нормальной стране. Это все шоу, рассчитанное на ретроградное, примитивное сознание человека диктатуры. И вот начать строить новый какой-то гигантский научный центр, когда профессорско-преподавательский состав так и пашет 900 часов в год учебной нагрузки и не может позволить себе делать даже элементарную науку, когда элементарные биологические исследования вообще больше не проводятся в ДВФУ, потому что голохвастые кумейки, то есть лохотрончики, оттянули на себя все средства и ресурсы. Нормальные исследования не поддерживаются, потому что это слишком, ну то есть провести нормальные исследования — это не лохотронить. Нужна постоянная организация, финансирование и труд, такие, которые университет и не собирается тратить и создавать. Но при всем при этом, если вы всего этого не знаете и не видите, вы увидите строительство очередных гигантских супервещей по всей России, и как при коммунизме будет у вас страна вперед летит, в коммуне остановка. А средства Россия будет продолжать пытаться брать максимальной интенсификацией добычи любых восполнимых, невосполнимых ресурсов. И, кстати, вот насчет нефти. И поэтому даже нефть хоть как-то не перерабатывалась. То есть не было создано ничего, просто гонится все сырое по минимально возможной цене. Ну, в случае с нефтью не по минимально возможной, а по такой, которой на рынке она торгуется. А сейчас в случае России по политически мотивированной цене. Но в будущем, когда нужно будет находить ненаходимых покупателей для избыточных ресурсов, которыми Россия пока что изобилует, цена будет снижаться настолько, до такой минимальной, насколько это возможно. Сейчас выгнали международные экологические организации, объявили всех врагами народа и иноагентами. Местные псевдоэкологические организации, они все псевдо, потому что экологическая организация — это организация гражданского общества, которого в России, как я уже говорил, нет. Они сами, я смотрю в новостях, просят государство снизить экологические нормативы. Это очень смешно. Ну, потому что, конечно, это не настоящие экологические организации, это все фейковые госструктуры. По крайней мере, они добровольно стали такими при фашизации русского государства. И что Россию ждет, кроме экономики? Максимально полностью вырубленные леса, настолько, насколько хватит ресурсов это сделать при беспрерывной, непрекращающейся на всех мощностях вырубки. Максимально выловленные все биоресурсы, флора, фауна, выкачанные с максимальной скоростью невозобновляемые ресурсы. И главное, еще раз напомню, пацанов не интересует экономика страны. Если талантливые мальчики в Центробанке что-то там намутят, остановят инфляцию и прочее, это хорошо. Нет, ну, плохо, да. Их цель — иметь миллиарды в год на своих счетах, как раньше. И это они себе обеспечивают с территории, с которой кормятся, с территории России. То есть ваша экономика, вас, россиян, никого реально не интересует, кроме вас. Я бы сказал граждан, но вы на свою экономику никак не влияете, потому что гражданами давно уже не являетесь. Так что можно сделать вывод: в экономике России все будет очень плохо, но не катастрофично. Возможно, вы даже не заметите, насколько плохо, потому что это будет просто остановка в развитии экономики, которая могла бы быть хоть какая-то, и некоторый откат назад. Вы просто не увидите то, что увидели бы, если бы этой остановки и этого отката не было. Но вы увидите множество прекрасных мегапроектов, вы увидите множество хорошо сверстанных, красивых пропагандистских цифр о том, как все на самом деле хорошо и прекрасно. А весь свободный мир, все страны первого мира уже голодают. Ну, то есть, озеркаливание русской фашистской пропаганды сейчас уже находится на таком уровне, что очень удивительно. Ну, то есть, ригидность сознаний, на которых оно рассчитывает, она для всех стала действительно сюрпризом. Потому что, ну, все знали, что оно существует, но коммунистам для такой пропаганды нужен был реальный информационный железный занавес. А сейчас вообще все открыто, просто взял нажал кнопку и общаешься с человеком из Америки, нажал кнопку и общаешься с человеком из Новой Зеландии. И эта ригидность сохраняется, и можно настолько отзеркаливать объективную реальность. Вот. Но русские люди будут, как всегда, как в 90-х, просто приспосабливаться. Пацаны будут играть в свои игры, уничтожать какие-нибудь народы, что-нибудь пытаться захватить, сбрасывать ядерные бомбы. А русские люди будут просто приспосабливаться, переписывать свой бюджет, искать работу, которая ближе к госслужбе, к источнику денег, который получает государство за продажу природных ресурсов, ужиматься. И причем русские люди умеют это делать настолько хорошо, что, опять же, извне это будет как бы даже незаметно, возможно, что что-то ухудшилось. Квартиры, машины, дачи. Срок выплаты увеличится. Пробег у машины увеличится. А так, для обычных людей, многие скажут, что ничего не изменилось. Будут рады, что российское руководство настолько умно и талантливо, что может вести войны, уничтожать народы так, что они этого даже не почувствуют. Да, и причем, что интересно, вот мы сейчас говорим об экономике, а ведь русские — это на самом деле очень прагматичная нация. Когда говоришь о сверхпреступлениях коммунистов в России, последний аргумент, который приводит большинство русских людей, это то, что коммунистическая система была таки эффективна, говорят они. То есть, нет, конечно, это неправда, абсолютно никакой там эффективности ее не пахло, но сам факт, то есть они готовы принять концлагеря, они готовы принять миллионы смертей, они готовы принять то положение себя в такой системе, то есть они, наверное, готовы там жить, они готовы быть частью ее, быть тем, кем был на самом деле так называемый советский человек, если эта система будет эффективна. Это просто потрясающе. Они готовы обречь своих детей на эту судьбу, если эта система будет эффективна, получается. То есть они вообще не воспринимают себя как людей, получается. К тому же бизнес, который оставили, уходя из России, западные компании, сейчас или будет отжат государством, или скуплен за бесценок какими-нибудь местными бизнесменами, или самим государством. Даже Макдональдс кто-то покупает. Но это не значит, опять же, что ничего не изменится. Например, Макдональдс. Когда я гулял по Москве, я понял, что такое Макдональдс. И он меня просто удивил, этот бизнес. И огромный респект и гигантское уважение Америке. Это бизнес, создавший. То есть ходишь по всем районам и закоулкам Москвы, начиная от Красной площади. И особенно в центральной части, там, если пройти там от Чистых прудов до станции метро Пушкинская, все эти красивые, прекрасные райончики с зданиями 19 века, на которых там через одно находятся консульство и посольство. И вот на этой территории было просто некуда зайти. То есть было много всего, но оно стоило, там булочка стоила без ничего, которую, правда, выпекают как бы вот в этом вот кафе булочной. Но вот булочка, просто булочка, стоила 300 с чем-то рублей. Ну, то есть там просто некуда было даже присесть, потому что это стоило денег, которые, ну, нет, это невозможно. Даже если эти цены рассчитаны на всех этих работников консульств и посольств, да, господи, там половина из них консульства и посольства третьего мира, они что, по 10 тысяч долларов в месяц получают? Ну, это были абсолютно нереальные цены вообще. И идешь, и тут вот прям тут же за углом в этом районе видишь Макдональдс. А там во всем городе все цены абсолютно во всех Макдональдсах одинаковые. И мой фишбургер, так как я мясо не ем, я ориентируюсь на фишбургеры, стоил тогда что-то там типа 63 рубля. Там, где вот булочка просто без ничего, булочка хлеба стоила 300 с чем-то рублей в каком-то из этих кафешек в этом районе. Вот. А самый дешевый бургер в Макдональдсе вообще там 30 с чем-то рублей стоил. То есть отжимай, покупай. Бизнес бизнесу рознь. И нет, тот бизнес ушел. И это будет уже другой бизнес. И причем знакомые в Москве, некоторые говорят, что они едят из фастфуда, по крайней мере, из кафешек, ресторанчиков, они едят еле только в Макдональдсе. Зная, как работает система ресторанного бизнеса, кафе-бизнеса, быстрого питания, по крайней мере, в России. А работает она так, что все вот эти вот нормативы, санитарные, гигиенические, в России, они, как всегда, куплены. И только в Макдональдсе все эти методики готовки контролировались не русскими, а непосредственно американскими. Только в Макдональдсе все было нормально в этом плане. А как оно было в русских заведениях после того, как этот знакомый узнал, он перестал ходить в русские заведения. А стал ходить только в Макдональдс, условия содержания и приготовления в которых контролировались американцами. Ну, а в целом отжимание этого бизнеса означает увеличение цены, снижение выбора, снижение разнообразия, снижение качества. Зато сейчас, когда они все уходят, понимаешь, насколько просто потрясающе в России нет ничего своего. Даже то, что было, как бы производилось в России, и ты считал, что это чисто русский продукт, оказывается, нет, это у этого продукта тоже были хозяева иностранцы. Пиво Балтика. Ёксель-моксель, кто бы мог подумать, что у него иностранный изготовитель. Ну, а так, конечно, будут продолжать есть, все будут продолжать пить, будут появляться красивые новые кафешки. Тот, кто не хочет что-то замечать, тот ничего и не заметит, наверное. Кроме того, что не стало каких-то названий. Ну, вот, пожалуй, все, что мы можем сказать про экономику России будущего, да? Так что до новых встреч. Услышимся в следующем выпуске. Пока. Пока. Дороже. Лохи и терпилы у меня на насосе. Серьезные пацаны из Москвы на связи. Борьба с коррупцией, укрепление вертикали власти. Это чтобы лохи не напрягались, чтобы доить их было проще. Вопросы надо ставить жестче. Через года два уеду в Москву. Прыгну за зубья или за кепку подержусь. Ксюху общак буду ебать или Настю пылесос нагну. Куплю самолет, чтобы к Вандаму летать. Надо спарринг устроить, а то давно хотел ему дать. Где рай для таких, как я? Скажи мне, где? Где рай для таких, как я? Где рай для таких, как я? Скажи мне, где?